Глава 17, в которой я рассказываю почти всю правду. Слушай, наверное, глупо говорить, что это не мое, и мне подкинули, да и отмаз получится слабенький. Я был вынужден беседовать со спиной Александры Сергеевны, потому что лицом она уткнулась в дверь, которую уже несколько раз пыталась дернуть на себя, дабы смыться из номера. Могу представить, что творится у нее сейчас в голове. Но подобный расклад как раз в мои планы точно не входил. Ни в коем случае сейчас нельзя ее отпускать. Это понятно. Сначала я даже не понял, о чем она. Скрепки какие-то. Причем тут вообще нержавейка. А потом дошло. Этот чертов паспорт лежал в кармане с самого начала всей истории. Я еще не мог понять, зачем он понадобился Беляеву. Думал, где его черти носили. По приезду Максим Сергеевич лишь встречался с Масловым на даче, где обсуждал план фальшивой диверсии. Потом с Лилечкой в театре. Там тоже вопрос был личный. Вечер у него закончился свиданием с Александрой Сергеевной, которая, в свою очередь, тоже вышла не очень. Беляев совершенно гадским образом умер. Спасибо гражданке Комаровой с ее неуемным любопытством и нездоровым энтузиазмом. Ни в одном из этих мест ему бы паспорт точно не понадобился. В гостиницу он оформлялся по командировочным документам. Это еще Тамара обмолвилась, когда я впервые с ней встретился. И при всем том Беляев вроде как военный человек, официально без учета его работы в комитете. Вполне достаточно удостоверения. До всеобщей паспортизации 3 года как минимум. Только после того, что сейчас сказала Александра Сергеевна, я понял, наконец, откуда лезут заячьи уши. Это если говорить культурно. Паспорта у него просто раньше и не имелось. Паспорт он получил от актрисы в тот самый день, когда они встретились в театре. А после версии, озвученной Комаровой, выходило так и есть. Этот документ передали Беляеву забугорные хозяева. Видимо, какой-то план по спасению его задницы после убийства Кастро все же был. Либо, как вариант, подсуетился сам Беляев. Например, могу допустить, что, планируя задание, он по итогу собрался потом куда-то очень далеко чухнуть, дабы залечь на дно. Правда, делать это надо было чрезвычайно быстро. В документе значится настоящее имя и фамилия. Либо наоборот, с помощью этого паспорта он предполагал сделать отвлекающий маневр в другую совершенно сторону, чтоб его начали искать там, где Беляева точно нет. В общем, версий может быть несколько. Какая из них правильная, я пока не знаю, но в одном уверен точно. Если Максим Сергеевич столько лет благополучно тусовался под носом у комитетчиков, более того, сделал себе очень неплохую карьеру, он точно не стал бы ждать, пока его заберут и отправят в утиль. У меня вообще все чаще прививалась мысль, что Максим Сергеевич ничуть не проще той же Комаровой, а то и похитрожопее. Многие его поступки сейчас казались мне немного нарочитыми. На данный момент, уже более-менее зная его историю, я с трудом верил в случайности. Он просто не мог что-то сделать на авось, по глупости или скудоумию. То, что именно такой образ Беляев достаточно долго показывал особистом завода, совершенно не говорит, будто он этот образ реален. Из всех событий, произошедших с Максимом Сергеевичем, пожалуй, я был уверен лишь в одном – ему действительно нравилась Комарова. Остальное – не знаю. Допускаю наличие не только второго дна, но и третьего, а там, черт не шутит, может, даже четвертого. Однако сейчас об этом точно размышлять не время. У меня тут Александра Сергеевна в панике пытается смыться, имея не очень хорошие предположения, которые, к тому же, совершенно правдивы. «Откройте дверь!» Комарова опять начала со остервенением дергать дверную ручку. Однако чисто физически я все-таки покрепче, поэтому просто уперся ладонью над головой Александры Сергеевны, тем самым блокируя выход. Она от этого нервничала еще сильнее и, соответственно, сильнее дергала дверь. Мы сейчас ее сломаем, да и все, успокойтесь уже. Вы все равно меня не боитесь. Что за истерический припадок?» Комарова замерла, уткнувшись лбом в створку, а потом совершенно спокойным голосом спросила. «Почему думаете, будто не боюсь?» «Потому что иначе вы бы не сказали это вслух. Просто сбежали бы под любым предлогом. Я даже мог не понять, в чем дело. Согласитесь, озвучить подозрения подобного толка. Ну, мало похоже на страх. А вы мало похожи на дуру. Без обид». «Да отодвиньтесь уже! Дышите прямо с затылок! Аж бесит!» Комарова оттолкнула меня плечом. По крайней мере, попыталась. «Вы не броситесь бежать? Честное слово, очень неохота веселить редких, слава богу, гостей и Тамару нашими веселыми стартами. Да и вообще не мальчик уже гоняться за трепетной ланью по этажам. Мне кажется, с момента, как заселился в эту гостиницу, я и без того часто привлекаю постороннее внимание. Хорошо, что народу практически нет, и Тамара питает ко мне нежную привязанность, а то давно бы уже выселили, да еще какую-нибудь телегу накатали бы начальству. Не брошусь бежать, хорошо, мы поговорим, только отойдите». Александра Сергеевна, похоже, пришла к выводу, что проще увеличить расстояние между нами по своей инициативе. Она, вынырнув из-под моей руки, сделала несколько шагов в сторону. Подумала буквально секунду, а потом направилась к креслу, к тому самому, в котором сидела только что. Плюхнулась в него и уставилась на меня. «Так, наверное, теперь должны последовать объяснения. Я тянул время, хотя уже очевидно. Говорить придется, если не правду, то очень близко к ней. Естественно, про всякие перемещения во времени можно умолчать, даже нужно. Не думаю, что Александра Сергеевна готова к таким рассказам. Да и не поверит. Я б точно не поверил. Ты знаешь, Сашенька, Беляев был шпионом, но я не такой, потому что не Беляев. Ко мне просто тело по наследству перешло. Не могу ведь так ей сказать. Хотя нет, могу. Но сделаю только хуже. Поэтому данную часть истории оставлю пока при себе. Она не играет большой роли. «Представьте себе, объяснение действительно хотелось бы», — заявила Комарова. Потом закинула ногу на ногу, руки сложила в замок на коленочку. «Вот чего-чего, а страха я реально в ней не видел совсем». «Ок», — кивнул в ответ на ее слова, — «мол, не вопрос. Будет сейчас тебе объяснение». Подошел ко второму креслу и тоже сел. «Знаю эту особу неплохо уже. Она точно больше не побежит. Я, конечно, сильнее, но если бы Александра Сергеевна реально очень хотела смыться, она бы это сделала. Думаю, с одним мужиком справиться может». «Так, ну, не буду ходить вокруг да около. Будьте любезны», — голос Комаровой сочился ядом. «Буду любезен, и очень хотел бы вас просить вести себя нормально». Александра Сергеевна громко фыркнула, мол, кое-кто сейчас не в том положении, чтоб о чем-то просить. «В общем, да, я не совсем тот, за кого вы меня принимаете». «Максим Сергеевич, мне кажется, вы стараетесь придать ситуации очертания нормальности, но она ненормальная». Комарова протянула руку и схватила долбанный паспорт, который по-прежнему лежал на столе, там, где она же его и бросила. «Этот документ вы получили не здесь, не в Советском Союзе, имею в виду. И знаете, я твердо уверена, что произойти такое могло только в одном случае. Если вы работаете на врага. Знаю, бывает всякое, и такое тоже. На предательство способны все, но хотелось бы понять, из каких соображений действовали вы, продавая свою родину». «Не продавал я родину. Вся ситуация нервировала меня ужасно, и сидеть на месте не получалось. Поэтому вскочил снова на ноги и начал ходить по комнате, туда-сюда. Слушайте, я расскажу вам правду. Но вы, пожалуйста, терпите до конца, без резких движений, хорошо?» Остановился и посмотрел на Комарова. Она кивнула. «Хорошо. Я не предавал, не продавал и так далее. Союз не моя родина. И зовут меня совсем иначе. Максимилиан, вот мое настоящее имя. Я агент, Нелегальный агент. Уж вам точно известно, что это значит. Меня внедрили давно, в 17. Вместо парня, вместо настоящего Беляева Максим Сергеевич. Все эти годы я просто жил и двигался к поставленной задаче. Она была следующей – добиться определенных успехов в карьере сотрудника Комитета госбезопасности. Все получилось. Я действительно добился этих успехов. Но много времени прошло. Честно говоря, надеялся, что обо мне забыли. Умом понимал, вряд ли. Но все равно надеялся, потому что я замер, уставившись в пустоту. Слова в моей голове ложились слишком гладко. Они ложились, а я их просто озвучивал, не напрягался, чтобы придумать ложь. Выходят, они правдивы, эти слова. Это не мои слова сейчас крутятся в башке. Это мысли Максима Сергеевича. «Потому что... продолжайте!» Комарова немного подалась вперед. Она смотрела на меня пристально, наверное, пыталась понять, вру или нет. «Потому что я полюбил свою жизнь. Как бы громко это ни звучало, но да, я полюбил свою фальшивую жизнь. Представляете? И такое тоже бывает. Знаете, сложно спустя почти 20 лет вдруг снова вспомнить, что ты американский гражданин. Что тебя специально отправили сюда, дабы в определенный момент нанести удар стране, которая стала тебе близка. Я не хочу быть тем, кем являюсь на самом деле». «Когда вас распечатали?» — спросила вдруг Александра Сергеевна деловым тоном. 2 года назад, через Лилечку, она связной». «Странный выбор, актриса!» — Комарова удивленно подняла одну бровь. «Какое задание? Как давно получили?» «Очевидно, оно не связано со мной, иначе активация произошла бы раньше». А вот это была самая опасная тема. Но в то же время вдруг подумал, почему бы не рубануть Александре Сергеевне прямо в лоб. Правду. Во всех сложившихся обстоятельствах, наверное, могу довериться только ей. «Убить Фиделя Кастро», — выдал я залпом, а потом опять плюхнулся в кресло. Интересное дело, но мне вдруг стало легко. Как только произнес эту фразу про Фиделя Кастро, сразу обнулилось все, что не давало покоя 3 дня, честное слово. Просто будто груз с плеч упал. Ну да, есть проблема. Так и что? Не бывает безвыходных ситуаций. Неужели я не смогу выкрутиться? Я! Столько дерьма в жизни было, и ничего. Выбирался сухим из воды, да еще с прикупом. Правда, один черт меня в итоге пристрелили. Вернее, сначала подставили. Моя женщина и мой друг. А потом пристрелили. Но это, скорее, неизбежная закономерность. Все должно было рано или поздно закончиться именно так. Я, кстати, даже не парюсь о своей смерти. Интересно, пожалуй, узнать только, почему именно меня слили, и все. А так, по большому счету, пошли нахрен. Вот сейчас, высказавшись Александре Сергеевне, я понял, что больше не паникую. Вообще. Наоборот. Голова стала холодная, ясная. Как говорил один мой знакомый из блатных, где вас учили лохов разводить, я преподавал. Это же, блин, 1972 год. Они тут, конечно, не дураки, но мыслят во многих вещах слишком наивно, прямолинейно. Времена такие. Неужели я не придумаю, как нагнуть всех, а самому остаться не при делах? Тем более развести нужно америкосов с их правильной работой по инструкции. Сталкивался пару раз в обычной жизни. Не хочу утрировать, но невольно при этих встречах вспоминалась знаменитая фраза «Ну, тупые!». Они просто мыслят реально, иначе. А Комарова? Хотела Александра Сергеевна правду? Вот и правда. И пусть делает с ней, что хочет. В конце концов, теперь это не только моя главная боль, но и ее. Между прочим, если рассудить, вина Комаровой тоже имеется. Не припрись она тем вечером к Беляеву, он бы остался жив. Инженер бы остался жив. Супруга инженера осталась бы жива. Короче, все были бы живы. Это уже немало. А кроме того, задумка Максима Сергеевича вполне бы удалась. На заводе диверсия. Привет Кубе. Приезд делегации, скорее всего, отложили бы. А я уверен, он именно этого добивался. Точно теперь понимаю. Беляев привык к новой советской жизни. Она ему нравилась. Первые годы он честно работал на свое основное задание – внедриться, добиться, получить доступ и т.д. Но потом что-то изменилось. Сначала внезапно пропало ощущение, будто находится он в чужой стране. Все стало гораздо ближе. Появились друзья, знакомые. Работа в комитете оказалась реально интересной. Даже те идеи, которые активно пропагандировались в коммунистическом государстве, больше не вызывали в нем отторжения. Он прекрасно помнил слова Джонатана. «Советский Союз — это враг, хитрый, опасный. Он угрожает Великой Америке, ждет момента, чтоб ударить больнее». Короче, всю эту чушь Беляев помнил хорошо. Но она больше не находила отклика в его душе. Потом появилось семейство Ершовых, Виктор Николаевич и его внучка. Именно в тот момент Беляев вдруг почувствовал желание узнать больше о биографии настоящего Максима. После разговора с дедом Александра Сергеевна особенно. Кое-как нашел в архиве, кое-что выяснил у людей, которые воевали рядом с его условным отцом. Даже съездил в деревню, где раньше жили эти люди. Зачем? Он сам не мог ответить на этот вопрос. Просто вот так захотелось. Годы шли, американские хозяева Беляева не трогали. Он постепенно начал отдаляться от Максимилиана. Забывал об этом человеке. А потом, как всегда бывает, очень не вовремя появилась Лилечка. Максим Сергеевич вдруг понял, он не готов стать врагом своей страны. Потому что его страна... это Советский Союз. И если бы не Комарова, Беляев, уверен, довел бы свой план до конца. Правда, при таком раскладе я, скорее всего, имел бы уже могилку с красивым памятником и фотографией, выбитой на черном мраморе. Думаю, Жанночка постаралась бы увековечить образ любимого. Короче, умер бы я безвозвратно, а не скакал бы по чужим посторонним людям в уж чужом постороннем времени. Меня в любом случае нехило так подставили. Поэтому, с одной стороны, Комарова основательно напортачила, а с другой стороны, мне вроде как помогла. Ну вот, пусть помогает и дальше. Сначала она мне, потом я ей. Осталось дождаться какой-то реакции от Александры Сергеевны на мой рассказ. Дождался. Реакции. Но совсем не той. Комарова вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Ну, наверное, заплакала. Я не особо силен в женских эмоциях. Они меня всегда раздражали, особенно слезы. Считаю их способом манипуляции. Просто ее плечи вздрагивали, а из-под ладоней доносились характерные звуки, похожие на всхлипывание. «Эй, ты чего?» Я от неожиданности забыл про наше демонстративное выканье. «Саш!» «Конечно, новость не мед, но зачем плакать-то? Все живы, по крайней мере, пока». Я сполз с кресла и подобрался ближе к Комаровой. Она меня не слышала, продолжала рыдать, пряча лицо. «Да хватит, ну, это мне надо плакать, а никак не тебе. У меня безвыходная ситуация получается». Я осторожно взял запястье Комаровой и потянул ее руки вниз. И охренел. Она смеялась. Реально. Просто ржала, как молодая резвая лошадь. То, что я принял за всхлипывание, на самом деле было хохотом, но каким-то запойным. Как приступ неконтролируемого веселья. Александра Сергеевна и правда всхлипывала, хрюкала, попискивала и еще производила кучу всяких звуков, однако исключительно потому, что ее колбасило от смеха. Комарова, после того, как я увидел ее угорающее лицо, поняла, что можно не скрывать эмоции, и начала смеяться в голос. Я сидел перед ней на корточках, сильно самому себе напоминая идиота. «Слушайте, а что веселого, не пойму? Если в первую минуту обалдел от неожиданности, то во вторую взбесился. Какого хрена?» «Подождите!» Комарова помахала рукой перед моим лицом. Она с трудом могла говорить, потому что буквально заходилась от смеха. «Секундочку, ржач. Сейчас, ржач». Я поднялся на ноги, отошел в сторону. Потом взял графин с водой, вернулся к Александре Сергеевне и одним движением опрокинул содержимое ей на голову. Даже кресло не жалко. Честное слово, сделать это было нереально приятно. Она в одну секунду пришла в себя, моментально. Улыбку смыла с лица водой, а смех будто застрял где-то в горле. «Вы совсем, что ли?» Александра Сергеевна вскочила с кресла, расставив руки. С ее волос стекала вода, с ее платья стекала вода, со всей Комаровой стекала вода. Какое же это замечательное зрелище! «А вы?» — спокойно поинтересовался я. — Возникло ощущение, будто у вас истерика. Решил, ждать можно долго, пока придете в себя, а тут быстро все закончилось. Видите, больше не смеетесь. Можно говорить серьезно. Знаете почему? Потому что все, блин, очень серьезно. Черт! Комарова потрясла руками, потом провела ладонями по лицу. Сумасшедший дом какой-то. Да, истерика. А вы как повели бы себя на моем месте? Дайте, что ли, рубашку переодеться, платье повешу на стул. Хоть немного высохнет. Не могу же я в таком виде идти домой. Я подошел к шкафу, открыл дверь, схватил первую попавшуюся вещь и протянул ее Комаровой. Держите, эта футболка, она длинная. Да и ваш рост значительно ниже моего пойдет. Вообще, конечно, дело было не только в том, что я пытался успокоить истеричное состояние этой особы. Еще она меня разозлила, реально. Задолбала своими закидонами. Тут, блин, вопрос серьезный, можно сказать, касается жизни и смерти, а Комарова веселится. Да и потом приятно было вылить воду ей на голову. Мелочь, но на душе стало хорошо. Не все же время только этой дамочке трепать мне нервы. Александра Сергеевна взяла футболку, подошла к кровати, собираясь переодеться. Она уже потянула подол платья вверх, когда сообразила, что я стою за ее спиной. «Отвернитесь!» — бросила она через плечо. «О, Господи, больно надо! Что я там не видел?» «Отвернитесь, говорю!» «Да на здоровье!» Я повернулся задом к Комаровой. «Умрешь! Ты погляди, какая самоуверенность! Делать больше нечего! Медом не корми, дай поразглядывать обнаженку в исполнении Александры Сергеевны!» Минуты две слушал, как она шуршит тканью мокрого платья. Еще пару минут было тихо. Потом последовало королевское разрешение. «Можно!» Развернулся и посмотрел на Комарову. Она натянула футболку, платье повесила на один из стульев, а сама забралась в кресло, поджав под себя ноги. Типа, чтоб я не любовался ее обнаженными конечностями. «Ну-ну!» «Итак, теперь можно объяснить вашу реакцию?» Я оперся плечом о стену. Решил, побуду на расстоянии. «Можно», — она кивнула. «Просто это какой-то водевиль с плохим сюжетом. Вот что скажу. Спустя 7 лет ситуации, когда решила пойти на сотрудничество с комитетом, попробовать разрешить ситуацию, которая тянется слишком долго, я вдруг выясняю, что вы нелегальный агент. ЦРУ, так понимаю?» «Верно, понимаете». «Ага», — Комарова немного помолчала. Она машинально пальцами теребила край футболки. Этот жест выдавал волнение. «Просто, по идее, совсем недавно мне была нужна ваша помощь. Скажу честно, я устал. И да, вы 1000 раз правы, когда сказали, что нашу встречу здесь, в этом городе, я, можно сказать, спровоцировал сама. Потому что есть одна маленькая деталь, о которой не знает никто. В том списке агентов, отправленных дедом в Штаты, были мои родители. Они уехали семейной парой. Так сложились обстоятельства. Нужна была именно семейная пара. Деду пришлось быстро подключать их к программе. Я хочу вернуть родителей домой. Это самая главная моя цель. И не боюсь вас. Да, это правда. Знаете почему? Извините за выражение, но мы оба теперь в говне. И большой вопрос, чья куча больше. Но я на данный момент знаю, что теперь с вами можно играть в открытую. Потому что никто не вытащит нас из этого говна, кроме нас самих.